Четвертое. Враг наружный и враг внутренний. И еще есть один толк от вторжения Советского Союза в Тасманово море, помимо запугивания караванов из Северной Америки. Его существование отвлекало на себя авианосные и линейные силы из средней части Тихого океана. Теперь каждый уважающий себя конвой имел не только эсминцы, но еще и тяжелые крейсера, а лучшие корабли класса «Миссури». А Советский Союз, обладая огромной автономностью, пугал своим контуром то Новую Зеландию, то Новую Каледонию. А его гидросамолеты выслеживали добычу. Все, что двигалось по морю или пускало дым, сразу вызывало на мостике живейший интерес. И росли на дне акватории, спорной между Индийским и Тихим океанами, залежи простреленных на вылет корабельных корпусов. Не всегда, безусловно, судно топилось, как только его корпус, точка на горизонте, оказывался в пределах поражения главных или второстепенных калибров. Бывало, когда оно замрет, натолкнувшись на пристрелочные выстрелы, линкор летит к нему на всех парах, одновременно передавая флажками программу действий. А гидроплан его кружит над жертвой, производя предварительную проверку на предмет запрещенного товара. Затем, как положено, подходит к борту спущенная моторная лодка с призовой командой. А иногда, когда время поджимает, есть сведения, что поблизости резвится в волнах парочка охотников-линкоров с экскортом, Кор-1 сам на воду спускается, и уже с него второй пилот передает на судно, попавшееся в лапы, нужное распоряжение. Обычно комплекс распоряжений простой. Запрет на пользование радиоприборами, покуда Советский Союз свое, партии данное предназначение не выполнит. Это раз. Экипажу и пассажирам, если таковые имеются, покинуть судно в течение минут 15-16 – это два. Бывало ли по-другому? Да, два случая из 17. В одном, после беглого контроля трюмов, сухогруз дружественный, вставший на социалистический путь развития Индонезии, был отпущен с пожеланиями доброго пути. В другом небольшое пассажирское судно под панамским флагом оказалось доверху набито мирными туземцами с островов Океании. Не было у тех туземцев с собой ничего, кроме набедренных повязок, кокосов, неразумных детей и таких же, не ведающих русского языка и трудов Карла Маркса, женщин. А судьба тех туземцев была трагична до слез. Выселила их с исторической родины, проникнутая милитаристским угаром Америка, дабы на их родном атолле взрывать и совершенствовать свое варварское оружие массового поражения. «Вам еще повезло», — сказал океанийцам растроганный замполит Скрипов. «Не помню уж кого точно, то ли Хиросиму, то ли Мацуяму. Они вообще ни о чем не предупредили и нисколечко не выселили, а сразу спустили на голову свою подлую атомную бомбу. Наша Родина, первая исторически завоеванная социализмом, да сказал он напоследок, никогда не будет использовать столь варварское средство разрушения на мирных атоллах и прочих населенных джунглях». Затем экипаж Советского Союза подарил жертвам империализма 4 ящика засоленной таранки, чем, безусловно, вдохнул в изгнанников дух борьбы за свои человеческие права, а также веру в краснознаменный тихоокеанский а может даже Средиземноморский флот. После теплого прощания под корабельный оркестр с братьями и сестрами по планете советские моряки преисполнились такого негодования к буржуазии, что те, кто еще не довступил в комсомол и партию, довступили. А те, кто в момент спешно собранных ячейковых собраний находился у любимых пушек или же котлов, подали заявление о вступлении прямо с боевых постов. Конечно, к большому сожалению экипажа, досматривать все проходящие суда иногда не хватало времени, и приходилось принимать решение и открывать огонь, руководствуясь лишь национальной принадлежностью. А часто остановленные сами провоцировали применение жестких методов воспитательного воздействия, типа калибр 152, так как, вопреки указаниям или недослушав оные, пытались вторгнуться в радиоэфир со всякими сигналами СОС, маскирующими сговор с авианосными группировками англо-американского флота. И знаете, тяжело было в некоторых случаях принимать роковое решение. Поэтому рядом с командиром корабля всегда находился заместитель по политической части, и часто капитан контр-адмирал Пронь советовался с ним насчет применяемых калибров либо по более бытовым вопросам. Думаете, пока боевые моряки с ног сбивались в поисках контрабандных грузов, обшаривая море Фиджи, море Тасманово и море Коралловое, у политотдела не было других забот, как собрание проводить и капитана судна морально поддерживать? Ошибаетесь. Например, освобожденному комсомольскому работнику Баженову было отдано приказание изъять из библиотеки корабельной до особого распоряжения книгу «Одиссея капитана Блада» и все ее продолжения, так как в народе подпалубном вызвать могла она неправильные ассоциации с текущим моментом истории. А кроме того, поручили Баженову выявить, а также изолировать романы сходного содержания. Баженов отнесся к заданию ревностно. И после нескольких дней поисков обнаружил еще один компромат. «Красный корсар» американского, конечно же, автора Фенимора Купера. Безусловно, особо настораживало первое слово данного названия. Прочитав его на обложке, старший корабельный замполит Евгений Ильич Скрипов весьма побледнел и спешно вызвал на собеседование корабельного библиотекаря мичмана Цибулю. Конечно, Цибуля попал под горячую руку. Но нельзя же было наказывать весь советский наркомат книгопродажи и книгопечатания. А еще вместе с мичманом Цибулей под горячую руку угодили последний из магикан со следопытом. Тираж сей потенциально крамольной литературы в 100 тысяч единиц, к тому же неоднократный, поражал.